Лица были незнакомые. 14. В самом доме мертвяков, кажется, не было. Гис обошел все комнаты, осмотрел каждый закуток, заглянул под кровати, в шкаф, за печку. Только потом запер уличную дверь, прислонил к ней тяжелую лавку с таким расчетом, чтоб она рухнула грохоча, если кто-то начнет ломиться в избу. «Как там мой бал?» – спросил Огерт, когда охотник вернулся в комнаты. «Гложет старые корзины». «Он, как и я, неприхотлив», – усмехнулся Огерт. Ишака и жеребца они завели во двор. Огерт уверял, что никакая опасность животным не угрожает. Но Гис все же закрыл ворота двора, запер их изнутри, загородил широким бруском окошко отдушину. «Нашел кого?» «Нет», – ответил охотник. «Я так и думал. Некроманты стараются не оставлять мертвяков в помещении. Избавить легко может превратиться в ловушку». «Так мы в ловушке?» «Пока что мы в убежище». «Слушай, Огерт», – Гис порывисто шагнул к некроманту. «Ты, это, прекращай говорить недомолвками. Хватит уже загадок». «Спокойно, брат, спокойно. Бери пример с Нелти». Слепая собирательница потрошила рыбу. Под столом, громко, просительно мурлыча, ужом велась усь. В закопченной, потрескавшейся печи разгорался огонь, тянуло ароматным дымком. Курились в углах пучки, вислух травы. Брошенное жилье понемногу отогревалось, оживало. «Ты хотел что-то обсудить?» – охотник понизил голос. «Наши дальнейшие действия. Кладбище рядом». «Кажется, мы все обговорили в дороге. Вы, может быть». Огерт осматривал короткие палки и обломки досок, что принес со двора Гис. Прикидывал, как из этого мусора смастерить второй костыль. Но я не слышал ни слова. Охотник ногой зацепил стул, подвинул его к себе, сел напротив старшего брата. «Мы с Нелти решили, что идти надо нашей старой тропой, по тайным ходам. Так будет намного быстрее и проще. Неизвестно, пустят ли нас через главные ворота. Я почти уверен, что нет». «Разве только если сам страж выйдет нас встречать», – усмехнулся Огерт. «Но он никогда не покидает кладбище». «Именно». Огерт поднял глаза к потолку, выдержал паузу. «Так ты поддерживаешь наш план?» «В целом да. Но что мы будем делать, если ход завален? Или ручей перегорожен? Или ступени обвалились? Вы думали, что делать тогда?» «Нет», – поколебавшись, признался Гис. «А думали вы о том, для чего позвал нас страж?» «Думали». «И что надумали?» «Ничего. Но разве это что-то меняет?» «Не знаю». Они замолчали на какое-то время, глядя, как хозяйничает Нелти. «Помочь?» – громко спросил Гис, зная, какой последует ответ. «Не надо», – отозвалась собирательница. «Сама справлюсь». Она отрезала рыбий хвост, бросила трущейся в ноги кошки. «Как вы отнесетесь к запеченной рыбе?» «Да мы к сырой готовы отнестись точно так же, как твоя усь», – сказал Огерт. Нелти улыбнулась, и Гис подумал, что так, спокойно, понимающе, чуть грустно, умеет улыбаться только она. Его неродная сестра, его детская приятельница и тайная мальчишечья любовь. «Послушай, Огерт», – охотник отвел взгляд в сторону, – «ты когда-нибудь хотел вернуться домой?» «Нет», – холодно ответил разом помрачневший некромант. «Ты так их и не простил?» «Я просто о них забыл, как они сами того хотели». «А может, вернемся втроем, в дружной компании, как когда-то?» Огерт молчал угрюмо, строгал тесаком деревяшки. А Гис продолжал. «Пускай не сейчас, может, на обратном пути. Наша деревня рядом, заглянем на минуту, просто проедем через нее. Неужели ты не хочешь увидеть родные места, дом, знакомых, родственников?» Огерт зло глянул на Гиза, процедил сквозь зубы. «Порой мне кажется, что я понимаю некромантов, их злобу, их ненависть. Разве могут они быть иными, когда весь мир настроен против них? Когда другие люди сперва изгоняют их, а потом начинают охотиться. Разве можно остаться человеком, если окружающие считают, что ты хуже убийцы, хуже самого страшного зверя? Мы несем двойное проклятие. Успокойся. Гис поднялся рывком, шагнул к брату, крепко сжал его плечо, слегка встряхнул. Успокойся. Мы с тобой. Мы вместе. Как раньше. Как всегда. Нелти отложила нож, быстро вытерла руки об одежду, подошла к друзьям. Обняла их, прижалась к ним. Она была горячая, словно печь, и от нее пахло рыбой. «Это все дар», — Огерт обмяк. «Не слушайте меня, чушь несу. Не обращайте внимания. Я справлюсь. Я выдержу. Я человек». 15. От них отреклись родители, от них отвернулись товарищи. Их отвергли, а потом и вовсе изгнали. Но это случилось не сразу. Они вернулись в деревню ровно через 2 недели после страшной битвы с мертвяком. Их не ждали. Их уже оплакали.